Глава 51. Джемма. После бегства дельфины я оказалась в сложной ситуации. Да, я всегда считала, что эта женщина зря занимает место. Но с каждым днем меня все больше вовлекают в управление Денби Холлом. И, как ни странно, мне это нравится. Много лет я всегда была чьей-то подчиненной, ведомой, замыкающей. А теперь каждое решение, вплоть до всяких мелочей, требует моего одобрения. Ланс и все остальные слуги бесконечно добры и всеми силами пытаются помочь мне привыкнуть, зная, что все для меня здесь новое. А вот благотворительное общество — совсем другое дело. Я их эксперимент, и каждый мой шаг они рассматривают под лупой. С показом мод я рискнула, и у меня получилось. Но не знаю, будет ли удача на моей стороне и в этот раз. Мне позвонила леди Антони и спокойным голосом, фальшивым точно сезонные скидки, сообщила, что я теперь должна взять на себя организацию вечера вместо дельфины. Концерт григорианского хора в огромной оранжерее, предоставленной нам загородным клубом. А я о григорианских хорах не знаю ровным счетом ничего. И потом, где я этих григорианцев возьму? Лошадей на переправе не меняют. Поэтому раз уж я и на показе не знала, что делать, то и в этот раз буду импровизировать. Когда наступает вечер мероприятия, зал переполнен. Леди Венеция уже стоит на сцене, готовясь вести мероприятие, которое я придумала. Не стану скрывать, некоторые сомнения о затее у меня остались. Я знаю, что половина присутствующих ждет моего громкого провала. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что моя счастливая звезда и в этот раз сотворит чудо. «Дамы и господа, мадам и месье, сегодня благотворительное общество «Юнион Джек» предлагает вам взамен выступления григорианского хора беспрецедентное мероприятие, которое организовала герцогиня Берлингем, леди Джемма Паркер. Поддержим ее аплодисментами». Леди Венеции делает небольшую паузу, направляя все внимание на меня. «Уверена, эта идея будет пользоваться успехом. И я обращаюсь в первую очередь к вам, дамы. Как указано в приглашении, позже нас ждет легкий фуршет, затем танцы, но прежде каждая дама выберет себе кавалера на этот вечер». Среди приглашенных поднимается гул голосов. «И да, вам предстоит поучаствовать в аукционе присутствующих здесь мужчин. Кавалер будет в вашем распоряжении, готовый исполнить все ваши приказы и желания. В допустимых пределах, разумеется. Я обращаюсь в частности к вам, замужние дамы. Дорогие гости, внимательно выбирайте своего кавалера, поднимайте табличку с номером, перебивайте последнюю ставку и не забывайте про чековые книжки. И будьте щедры. В конце концов, это же благотворительность, разве нет? Начальная ставка аукциона — 500 фунтов стерлингов». Я чувствую направленные на себя взгляды всех гостей в зале. И кто-то позади шепчет: «Какая дерзость! Она сумасшедшая!» «И мы сразу же начинаем с первого лота. Лорд Хевишем, прошу вас, поднимитесь ко мне на сцену». Лорд Хевишем, кашлянув, нерешительно оглядывается, а потом с поддержкой сестры встает и идет к леди Венеции. Он уже 4 года вдовец, и пора уже снять траур». «Отлично. Итак, лорд Хевишем, девятый граф Твикинс, страстный поклонник шахмат, возглавляет королевскую охоту на лис, дважды победитель турнира по гольфу Кубок Райдера вместе с европейской командой». Зрители явно смущены, поэтому сестра графа поднимает вверх свою табличку. 1000 фунтов! «Ну же, Джулия, ты же не хочешь украсть графа у другой счастливицы? С тобой он может быть в любой момент», — увещевает ее леди Венеции. В глубине зала кто-то еще поднимает табличку. 2000 фунтов! «Отлично, леди Смит! Хорошо, что ваш муж в Бельгии. Мы никому ничего не скажем, верно, друзья? Наберем воды в рот». Другие гости тоже робко поднимают таблички, но леди Смит все же удается заполучить графа. С успешным первопроходцем жизнь остальных становится проще. И граф Клеркенвелл, и барон Фэнсуорт поднимаются и сходят со сцены со скоростью света. Мужчин для участия я выбирала, исходя из собственных долгих наблюдений за аристократической фауной на этих бесконечных торжествах. Я включила в список и вдовцов, чтобы немного встряхнуть их, никогда не знаешь, вдруг что-то получится, и женатых мужчин, у которых все в порядке с самоиронией. По ним так не скажешь, но с некоторыми я познакомилась, к примеру, с Мюрреем Давинпортом. И, конечно, убежденных холостяков. Кстати, о холостяках. Леди Венеция как раз вызывает на сцену Харинга. Он с готовностью согласился поучаствовать, хотя и при одном условии. «Неописуемый Кеннет Харинг, дамы и господа, наследник титула виконта Уэстерборо, любитель моторов и пилот Формулы-1. Коллекционер шампанского урожая 1995 года. А своим круглогодичным загаром обязан собственной вилле в Марбелье и 40-метровой яхте. Уже давно его не видели в свете с постоянной девушкой. Ставки принимаются». Следующая сцена напоминает вестерн, когда на улицах никого нет и лишь перекати-поле катится по песку. В зале наступает полная тишина. Можно было бы услышать стрекот сверчков, если бы они тут были. Харинг снимает пиджак смокинга, небрежно забросив его на плечо, и начинает расхаживать по сцене. «Ну же, дамы, не робейте!» — подмигивает он залу. «Это ваш шанс! Только на этот вечер!» Тишина, которую нарушает Эшфорд. Он сидит рядом со мной и хохочет так, что я боюсь, как бы у него не случился инфаркт. Клянусь, он уже почти бьется в конвульсиях. Я с ужасом вижу, как он хватает мою табличку. «Кажется, я вижу, кто-то делает ставку», — медленно произносит леди Венеции. «Герцог Берлингем? Боюсь, вы поступаете несколько двусмысленно. Ставки предназначены для дам». Я с такой силой опускаю его руку с табличкой на стол, что звенят бокалы. Эшфорд вытирает выступившие от смеха слезы. «Мне нужно проветриться, иначе упаду в обморок», — говорит он, с трудом сглатывая и сдерживая очередной смешок. «Вперед, Хас!» Харинг все еще на сцене, поглощенный своим дефиле, бросает взгляды налево и направо в попытке добиться какой-нибудь ставки. Проблема Харинга в его ужасной репутации. В его кровати побывали все, но признавать это публично не хочется никому. 1 фунт! Раздается голос с ноткой сарказма за столиком позади меня. Сесиль. «Леди Локсли, напоминаю вам, что минимальная ставка 500 фунтов стерлингов. В конце концов, это на благотворительность. настаивает леди Венеции. «Что ж, если так, 500 фунтов», — раздраженно повторяет Сесиль. «Кто-нибудь хочет предложить больше? 500 фунтов раз, 500 фунтов два...» Пауза. «500 фунтов три. Маркиза Ханшфорд, леди Локсли, получает Кеннета Харинга». Харинг спускается со сцены к Сесиль, все с той же нахальной улыбкой. «Леди Локсли, тебе повезло с выгодной сделкой. Ты мне должен 499 фунтов». Сквозь зубы цедит она. «Леди Локсли, это же благотворительность», — напоминает Харинг. «Не знаю, заметил ты или нет, но я помогла тебе сохранить лицо. Если бы не я, никто другой бы ставки не сделал». «Я все равно их всех уже...» Он поворачивается к дочери сэра Филиппа, сидящей в первом ряду, и подмигивает. «Ты отвратителен», — припечатывает она. «И я весь твой на этот вечер. Кто знает, может, смогу переубедить тебя насчет твоего псевдопарня, ботаника из США». «Я уже жалею», — вздыхает моя подруга. «Вот видишь, а я говорил. И вообще у американцев у всех маленький». «Я говорила о тебе, идиот. Я уже жалею, что выиграла тебя на аукционе». Голос леди Венеции отвлекает меня от их перепалки. «А теперь наш последний лот, который уверенно оживит всех. С любезного согласия леди Джеммы приглашаю на сцену лорда Эшфорда Паркера, герцога Берлингема». И сидящий рядом со мной Эшфорд бледнеет. «Ты совсем из ума выжила?» «Это ради благотворительности», — отвечаю я ангельским тоном. Он раздраженно отталкивает стул и склоняется к моему лицу, остановившись на волосок. «Мы с тобой после сочтемся». Харинг согласился участвовать в аукционе, только если я внесу в списки и Эшфорда. Идея поставить его в неловкое положение так долго меня дразнила, что я и минуты не сомневалась. Леди Венеция ликует, когда Эшфорд поднимается на сцену. 12-й герцог Берлингем, капитан команды по поло Западного Лондона, коллекционер исторических автомобилей, два высших образования, знает 6 иностранных языков. Ставки принимаются. Поднимается лес табличек. 1000 фунтов, 1500 фунтов, 2000. 4000! Женские голоса перебивают друг друга, и, повернувшись к сцене, я замечаю довольное выражение лица Эшфорда. Если бы не воспитание, он бы точно показал мне средний палец, не сомневаюсь. Вытягиваю шею рассмотреть владелец табличек. Среди них и леди Валери, и леди Одри, и даже жена лорда Седрика. И все незамужние. 666 дерутся между собой. Они его хотят так, будто он из шоколада. В дверях зала стоит еще одна женщина. Черные вьющиеся волосы собраны в прическу. Уверенный пронзительный взгляд направлен прямо на Эшфорда. Никогда ее прежде не видела. Но мне хватает одного взгляда, чтобы понять, кто это. Порции. Ее табличка поднята вверх. Не думая, я поднимаю свою. 8000 фунтов. Леди Джемма, нет никакой нужды поднимать ставки, усмехается леди Венеции. 12, твердо заявляет Порции. 15, делаю я встречное предложение. Мне кажется, или Эшфорд сдерживает улыбку. Что такое? Надеется, что Порции выиграет? Ну, конечно, ему бы хотелось так меня унизить при всех. Но он не знает, с кем имеет дело. Порции небрежно поднимает табличку. 18. 20, рычу я. 25, говорит порция, скорее мне, чем леди Венеции. Я поднимаюсь на ноги и рявкаю. 50! А потом, пока она даже не успела рот открыть, добавляю. 60! Я встаю перед ней, точно на стадионе, лицом к лицу с лидером соперников. Выхватываю у нее табличку и выдыхаю. 100 000 фунтов! Да, 100 000. У меня гора денег, и я рассчитываю использовать их, чтобы победить эту надменную стерву и поставить ее на место. «Боюсь, я не совсем поняла ставку», — переспрашивает леди Венеции. 100 000 чертовых фунтов!» — повторяю я по слогам. «Кто-нибудь хочет предложить больше?» Я поворачиваюсь, но порция исчезла. 100 000 раз, 100 000 два, 100 000 три. Леди Джемма получает именно так своего мужа. Я надеялась вывести его из равновесия, но Эшфорд только качает головой и улыбается. Одной из тех прекрасных улыбок, которая освещает все лицо, точно словно в темной комнате вдруг открывается окно с видом на море и восход солнца. Что я несу? Улыбается, сходит со сцены, возвращается ко мне и... Хватит! Господи, надо перестать на него таращиться.